Остров, где стоял, там и стоит, и стоять будет. В каюте сразу вывел на экран ноутбука карту с районом, прилегающим к Тринидаду, и начал читать, поглядывая на карту. Остров довольно крупный, в настоящее время представляет из себя островное государство Тринидад и Тобаго. Столица Порт-оф-Спейн, государственный язык английский. Сейчас Тринидад еще испанский, и будет им почти до конца 18 века, потом его приберут к рукам англичане. Порт-оф-Спейна пока что на нем нет. С запада находится большой залив Пария с глубинами порядка 20 метров, отделен от материка двумя проливами, являющихся входами в залив Бока-дель-Драгон на севере и Бока-дель-Сербиенте на юге. Залив — хорошее место для якорной стоянки, там вполне можно укрыться от штормов. С востока острова уже открывается Атлантика. Несколько к северу находится остров Тобаго, значительно меньший по размеру. С юга, на другом берегу пролива, материковый берег. В 21 веке там территория Венесуэлы. Опять Венесуэла. Что там боссу? Медом намазано. Впрочем, пока это еще испанская территория, испанцы там хозяйничают как хотят и будут хозяйничать еще долго. Ознакомившись с информацией по Тринидаду, Леонид решил сделать обход судна. Скоро ураган, и надо убедиться, что все в порядке. Впрочем, так оно и было. На палубе уже все закреплено по-штормовому, скифы убраны в трюм на БМП, и катер заведены дополнительные найтовы. Но вот возле входа в бывший рыбцех, превращенный в арсенал, его ждал сюрприз. Часовой с автоматом, причем из личной гвардии Карпова. Значит, Березин все же опасается бунта на борту. Да оно и неудивительно после всего, что случилось. Впрочем, это его дело, и лучше сюда не лезть, целее будешь. Пройдя мимо Кубы, Тезей вошел в наветренный пролив. Леонид не хотел испытывать судно на прочность и переждать ураган, укрывшись за Эспаньолой, как сейчас назывался остров Гаити, в заливе Ганаф. Успели как раз вовремя. Вскоре после прибытия в залив ветер стал усиливаться. Раньше очевидцы писали в своих воспоминаниях, что в этот день солнце так и не взошло. Скорость ветра достигала 100 узлов. В заливе под прикрытием берега сильного волнения не было. Хоть ветер и достигал ураганной силы, но в открытом море были волны огромной величины. Неудивительно, что в прошлой истории испанский конвой был уничтожен практически полностью, за исключением Грифона. Тезей же спокойно переждал бурю в защищенном от ветра заливе. В связи с ураганом залив был пустынен. Никто не рисковал выходить в море. Подрабатывая машиной против ветра, старались удержаться на месте, не удаляясь далеко от побережья, но и не приближаясь к нему слишком близко. Вполне вероятно, что с берега видели Тезей, но понять, что это такое, не могли. Вряд ли информация о корабле «Дьявола», или как его еще назовут очевидцы, распространилась так быстро. Когда ураган стих, вышли из залива и продолжили путь через притихшее Карибское море к находящемуся на самом выходе в Атлантику далекому Тринидаду. Захолустью в испанских владениях, с которым сама Испания толком не знает, что делать. Золота там нет, поэтому и желающих жить в этом медвежьем углу Нового Света тоже немного. Время Тринидада с его богатыми запасами нефти еще не пришло. Как бы то ни было, до самого Тринидада дошли без приключений. По пути встречались корабли, но если не было возможности уклониться, то их откровенно игнорировали и проносились мимо. Можно только представить, какие обсуждения увиденного чуда происходили на борту встречных в этот момент. Но скрываться и дальше не было смысла, уж очень многие видели Тезей. И вот теперь он лег в дрейф в 10 милях к северу от Тринидада. Леонид стоял на мостике и смотрел на экран радара. Солнце уже скрылось за горизонтом, и наступила ночь. Здесь же присутствовали все помощники, от Старпома до Третьего и Березин с Карповым. Что ни говори, но момент был волнительный. Как оно все пойдет? Шурик находился в бункере возле пульта управления. На вопрос о том, куда же они переместятся, толком не ответил. Сказал только, что где-то в первую половину 19 века, то есть примерно на 100 лет. Ну и ладно, если все пройдет успешно, потом будут прыгать дальше, проводя более точную настройку. Березину не терпелось, и он начал подгонять Шурика, позвонив в бункер. «Ну что там, Александр Александрович, скоро?» «Все, включаю, Владимир Евгеньевич, поехали!» Внешне ничего не изменилось. Все так же светили звезды, все так же радар рисовал берег Тринидада на экране. Только ветер подул с другого борта, и на радаре появилось несколько целей, которых раньше не было. «Получилось!» «На радаре новые цели, и недалеко, ближайшие 8 милях, раньше их не было». На мостике грянуло «Ура!» «Значит, установка все же работает, хоть и через пень колоду, но работает». Все радовались и поздравляли друг друга, но Леонид схватил бинокль и попытался рассмотреть ближайшую цель. Смутная догадка, посетившая его вначале, подтвердилась. «Ничего не понимаю. Это явно электрические ходовые огни. Их просто не может быть на кораблях в начале XIX века». Старпом тоже схватил бинокль и рассмотрел цель. «Действительно, огни явно электрические. Судно довольно крупное идет на нас, причем идет практически точно против ветра». Леонид отмаркировал обнаруженное судно на радаре, и автоматика тут же выдала ему элементы движения цели. Сомнений больше не осталось. «Владимир Евгеньевич, я не знаю, куда этот умник нас засунул, но сейчас явно не начало XIX века. Прямо на нас идет пароход со скоростью в 9,5 узлов, причем идет против ветра. 9,5 узлов, ни один парусник на такое не способен». «А может мы в какой-то альтернативный XIX век попали? Или прогресс после нашего ухода семимильными шагами пошел? Ведь Грифон мы отпустили, и там видели, что можно ходить без парусов». «Хрен его знает. Сигналов АИС, Инмарсат и GPS тоже нет». «Значит, радиотехника аборигенов до этого еще не дошла. По УКВ в эфире тоже тишина. А что Шурик говорит?» Срочно вызванный на мостик Шурик только разводил руками. «Должно быть начало XIX века, примерно спустя 100 лет. Почему так получилось, непонятно». Березин слушал объяснение молча, но под конец не утерпел. «Александр Александрович, а в следующий раз вы нас к динозаврам не отправите?» «К динозаврам? А зачем?» «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Нет, с чего вы взяли?» «Так почему же тогда этот ваш электронный самовар врет в таких масштабах? Сейчас явно не начало XIX века, как минимум начало 20-го, а то и середина. Вы можете это объяснить?» «Скорее всего, произошло рассогласование параллельных контуров». «Вы мне мозги не забивайте своей околонаучной ахинеей! Сможете сделать все как надо?» «Надо разобрать контуры и все проверить». «Так вот и разбирайте. Если надо, возьмите себе людей в помощь, сколько потребуется. Я не хочу, чтобы при следующем прыжке из воды высунулась морда какого-нибудь ихтиозавра. Идите работайте». После такого разговора Шурика как ветром сдуло. Все остальные, находившиеся в рубке, помалкивали, дабы не раздражать начальство еще больше. Но Березин, выплеснув недовольство, видно, и сам понял, что перегнул палку. В конце концов, хорошо уже то, что установка работает, и причем работает в нужную сторону. «Ладно, пусть наш гений трудится, не будем ему мешать. Леонид Петрович, что вы можете предложить в данной ситуации? Мы можем определить время, куда мы попали? Хотя бы приблизительно, но так, чтобы не попадаться никому на глаза». Навскидку, где-то с конца XIX века, когда применение электричества на судах стало нормой, и до 40-х годов 20 века. Тогда уже применялась УКВ, радиосвязь у американцев, но пока в эфире ее не слышно. То есть период порядка 70 лет. «Час от часу не легче. Мы можем попытаться определить несколько более точно. Рассмотрим с небольшого расстояния через прибор ночного видения судна, которое направляется в нашу сторону. По его архитектуре можно будет определить период, когда примерно оно построено. Но это не показатель. Бывает, что старые суда работают много лет». «Ну, хоть что-то». Между тем, неизвестное судно приближалось. ТЗ заранее ушел в сторону, продолжая соблюдать светомаскировку, а то мало ли на кого можно нарваться. Но если ночью он имел порядочное преимущество перед потенциальными противниками, благодаря наличию радаров, то днем такого преимущества не было. Любой крейсер даже конца XIX века превосходит ТЗ как в скорости, так и в вооружении, и при желании может доставить ему кучу неприятностей. Не транклютировать же всех подряд. Когда до проходящего судна оставалось всего 3 мили, и оно должно было пройти вскоре мимо ТЗ, Карпов настроил и передал прибор ночного видения Леониду. «Посмотрите, Леонид Петрович, что скажете?» Леонид взял прибор и начал рассматривать незнакомца, который, если не изменит курс, должен был пройти в 1,5 милях. Грузовой пароход с одной круглой трубой, центральным расположением надстройки и мачтами с грузовыми стрелами как спереди, так и сзади надстройки. Форштевень не наклонный, а практически прямой. Шлюпки простые, на поворотных шлюпбалках, без всяких новомодных наворотов. Привычных контейнеров с надувными спасательными плотами нет. Штыревых антенн и антенн радаров на крыше рубки нет. Антенны колбасы, натянутый между мачтами, тоже нет. Даже в прибор ночного видения виден густой шлейф дыма, значит, это действительно пароход. Идет на угле. Что можно сказать? Такие суда были распространены в самом конце XIX – начале XX века, начиная где-то с 1890 года. Если предположить, что пароход